После 20-минутного ожидания в душном фойе девчонка в желтом платье выглядела весьма взволнованной. Было почти 3 часа утра, уже закончились ночные сеансы. 8 месяцев прошло с тех пор, как Барберио умер в душном закутке за экраном, 8 долгих месяцев жизнь шла своим чередом. Кинотеатр хоть и не процветал, но ночные сеансы по пятницам и субботам всегда давали хороший кассовый сбор. Сегодня демонстрировались 2 вестерна. Девочка в желтом платье не была похожа на поклонницу Иствуда. Как считала Берди, вестерн не женский жанр. Возможно, девушка пришла сюда за неимением лучшего. Бог ее знает. «Чем могу помочь?» — участливо спросила Берди. Девчонка вздрогнула и взглянула на нее хмуро и недоверчиво. «Я жду своего приятеля», — произнесла она. «Вы его потеряли?» «Он пошел в уборную и до сих пор не вернулся. А не было ли ему плохо?» «Нет-нет», — быстро произнесла девчонка, отметая все сомнения в трезвости своего друга. «Я пошлю кого-нибудь поискать его», — сообщила Берди. Было уже поздно. Она жутко устала за сегодняшний день и была сейчас как выжатый лимон. Идея провести здесь еще полчаса была не слишком привлекательной. Берди хотела домой, в теплый душ и спать, просто спать. В 34 пора перестать думать о каком-либо сексе. Кровать только для мирного сна, особенно для таких толстушек. Берди толкнула дверь в зал и почувствовала тошнотворный запах пота, воздушной кукурузы и сигарет. Здесь было на несколько градусов жарче, чем в фойе. «Рики!» Рики закрывал выход из кинотеатра. «Проклятая вонь почти исчезла», — сообщил он. «Хорошо». Несколько месяцев тому назад в кинотеатре в районе экрана почему-то чувствовалась странная вонь. «Уже все нормально», — повторил Рики. «Не мог бы ты мне помочь?» «А что нужно?» Он медленно побрел навстречу по проходу между кресел, позвякивая ключами. Сегодня он был в футболке с надписью «Умереть молодым». «Что случилось?» «Девочка потеряла своего друга. Говорит, что тот пошел в сортир и не вернулся». «В сортир?» «Да, посмотри, пожалуйста. Тебя это не слишком затруднит?» Рики изобразил на лице некое подобие вежливой улыбки. Они находились сейчас в натянутых отношениях. Слишком много времени, проведенного вместе, не лучшее средство для симпатии. Поднадоели друг другу уже изрядно. К тому же Берди сделала несколько весьма язвительных замечаний относительно знакомств Рики. Кое-где она попала в больную точку, и он не мог не ответить рядом скверных высказываний со своей стороны. Более 3 недель они дулись друг на друга и вовсе не разговаривали, а теперь наступило перемирие. Сейчас было принято здороваться и обмениваться парой деловых фраз, не более. Рики нехотя побрел обратно по пыльной ковровой дорожке к выходу, рядом с которым находилась дверь в туалет, по дороге поднимая сиденья кресел. Когда-то зал был недурно оборудован, и кресла эти знали лучшие времена. Теперь же их стоило и уже давно сменить, или хотя бы сделать новую обивку. 4 соседних кресла в 6-м ряду уже не могла спасти никакая починка, их можно было только выкинуть. Рики заметил новую поломку в 3-м ряду. Какой-то ублюдочный подросток, которому наскучило кино и его девчонка, не нашел ничего лучшего, как разворотить сиденье. Впрочем, лет несколько назад Рики сам проделывал такого рода штучки, считая их акцией протеста против бесчеловечного буржуазного общества вообще и капиталистов, содержащих кинотеатр в частности. Да, в те времена он натворил немало глупостей. Берди наблюдала, как он приоткрывает дверь мужского туалета, просовывает голову внутрь, затем входит. «Рики ухитрится и здесь разыграть комедию», — улыбаясь, подумала она. Если честно, когда-то у нее была симпатия к этому человеку. Около 1,5 года назад худощавые юноши с тонкими носами и энциклопедической образованностью были в ее вкусе. Теперь она смотрела на давешний объект своих желаний другими глазами. В общем-то, ничего из себя не представляющий человек, без цели, без пути, без какого-либо смысла существования, теоретик бисексуальности, практик марихуаны и колес, пацифист. Ничего нового, ничего интересного. Берди подождала несколько секунд, наблюдая за дверью туалета. Затем решила вернуться в фойе, чтобы взглянуть, как там девчонка. Все было окей. Прислонясь к перилам, девочка неумело затягивала сигаретой, как плохая актриса, изображающая нервозное ожидание. Она почесывала ногу, задирая при этом и без того короткое платье. «И что?» — спросила она. «Менеджер пошел искать твоего парня. Как его зовут, кстати?» «Дин». «Все будет нормально». «Спасибо». На стройных ножках девочки кое-где виднелись красные прыщи, которые она чесала. Этим портился весь эффект от ее внешности. «Аллергия», — пояснила она, — «когда я нервничаю, все время что-нибудь выскакивает». «Да, неприятно». «Дин сбежал, это точно, сбежал, как только я отвернулась. Он всегда так поступает, ему плевать на всех окружающих». Берди видела, что ее собеседница едва сдерживает слезы. «Только не это». Берди не знала, как справляться с плачущими девчонками, никогда не умела улаживать такого рода эксцессы. Пусть лучше скандалы, крики, шум, но только не слезы. «Все будет хорошо», — только и смогла произнести она, чтобы предотвратить рыдание. «Не будет, никогда не будет», — покачала головой девочка. «Вы просто не знаете его, он ублюдок, грязный, мерзкий ублюдок, никогда не задумывается о том, что он делает». Она бросила на пол недокуренную сигарету и стала втаптывать ее в пол носком туфли, ожесточенно давя пепел. «Все мужики такие, да?» И девочка посмотрела на Берди с детским простодушием и наивностью. Ей было не больше 17, пожалуй, даже меньше. Макияж был нанесен мастерски, но тушь слегка размазалась, и тени под глазами свидетельствовали об усталости. «Да, к сожалению, одинаковые». Берди говорила с позиции своего многолетнего горького опыта. Она вдруг подумала, что никогда не была столь привлекательной, как эта усталая нимфетка. Слишком маленькие глаза, невыносимо толстые руки. Надо быть честной с собой, не только руки, вся невыносимо толстая. Но руки — самая портящая деталь, как считала Берди. Есть мужчины, и очень многие, которые любят женщин с огромным бюстом. Некоторым нравятся необъятные задницы. Но едва ли найдется хоть один чудак, который прельстится на большие женские руки. Всем хочется обхватывать двумя пальцами запястье своей подруги. Запястье же Берди обхватить было более чем сложно. Точнее сказать, не без злорадства констатировала она, наблюдается полное их отсутствие. Громадные ладони переходят в жирные предплечья и чудовищные плечи. Это не может не отпугнуть любого психически нормального человека. Конечно, это была лишь одна из причин. Берди всегда была оригинальна и самостоятельна, а это не самое удобное качество для женщины. Но сама она привыкла считать, что неудачи на личном фронте вызваны толстыми руками. Так удобнее. А девочка, стоявшая перед ней, была стройной и свежей, и запястья ее были тоненькими и хрупкими, будто стеклянными. «Как тебя зовут?» — спросила Берди. «Линди Ли». «Не волнуйся, Линди. Сейчас все уладится». Рики подумал, что он не в своем уме. Место, куда он попал, мужским туалетом никак не являлось. Закралась мысль, а не схожу ли я с ума. Он стоял на главной улице небольшого городка, который видел перед этим в 200 вестернов. Начинался ураган, полевая буря принудила его сощурить глаза. Все вокруг было в песке и пыли. Сквозь воронки и полевые завесы в охристо-сером воздухе можно было разглядеть склад, контору шерифа и салун. Они стояли там, где по логике вещей обязаны были располагаться туалетные кабинки. Сухая трава, вырванная с корнем порывами ветра, носилась в горячем воздухе. Земля под его ногами была явно песчаной почвой прерий. По крайней мере, менее всего было похоже, что он стоит на кафеле. Ни следа чего-либо, хоть отдаленно напоминающего сортир кинотеатра. Рике взглянул направо, туда, где дальние дома улицы были едва различимы в желтой дымке. Конечно, все это было ложью. Перспектива, старые домишки, песок под ногами и в воздухе – все это было бредом. Возможно, если Рике начнет концентрироваться и как следует сосредоточиться на том, чтобы вернуться в реальность, мираж исчезнет. Или же будет возможно разобраться в его природе, какие-то сложные световые эффекты или черт знает что еще. Но хотя он концентрировался как никогда раньше, успеха достичь не удалось. Иллюзия не хотела раскрывать свою истинную сущность и обладала всеми свойствами реальности. Ветер усилился. Где-то хлопнула дверь склада, со скрипом отворилась и захлопнулась вновь. Донесся еле уловимый запах навоза. Эффект был великолепен. Проклятое наваждение затрагивало все органы чувств. Рики испытал восхищение, он мог бы искренне поздравить создателя этой игрушки, кто бы он ни был. Однако настала пора возвращаться в реальный мир. Он повернулся к выходу и обомлел. Дверь из туалета исчезла за песчаной завесой. Исчезла абсолютно, будто вовсе и не существовала. Внезапно Рики почувствовал себя очень неуютно. Дверь склада продолжала хлопать под порывами ветра. Голоса, едва слышные сквозь завывание усиливающейся бури, перекликались вдалеке. «Где сейчас салон? Где контора шерифа?» Все исчезло во мгле. Рики ощутил давно забытое, но знакомое по воспоминаниям раннего детства чувство – панический страх от того, что потерял руку взрослого. Только на этот раз в роли взрослого выступал его здравый смысл. Где-то слева прозвучал выстрел, слегка приглушенный звуками бури, и Рики явственно услышал, как что-то просвистело рядом с его ухом, а затем почувствовал резкую боль. Он поднес руку, чтобы потрогать мочку уха. Рука коснулась чего-то влажного и теплого. Рики обалдело смотрел на пальцы и не верил, что это кровь, настоящая кровь. Кусок уха был оторван. Мочка сильно кровоточила. Либо кто-то всерьез хотел размозжить ему череп и промахнулся, либо это все идиотская шутка, заходящая слишком далеко. «Эй, люди!» — крикнул Рики в никуда, во вздымающийся песок, в надежде локализовать агрессора. Ответа не последовало. Вокруг была лишь буря, порывы горячего ветра, высушенный под палящим солнцем сорняк. Стрелявший мог находиться в двух шагах и, притаившись, ждать неосторожного шага жертвы, чтобы выстрелить вновь. «Мне это все не нравится!» – неуверенно, хотя и громко произнес Рики, смутно надеясь, что реальный мир сможет услышать его и придет на помощь. Никакой реакции. Он порылся в карманах, рассчитывая отыскать завалявшиеся колеса, что могло бы несколько исправить его критическое положение. По крайней мере, хоть настроение поднять. Но не нашлось даже паршивого циклодола, ничего вообще, что случалось нечасто. Рики почувствовал себя голым и беззащитным. Прогремел второй выстрел. На этот раз Рики не слышал свиста, и он подумал, что убит наповал. Но отсутствие боли и крови опровергло эти опасения. Затем хлопнула дверь салуна, и совсем рядом послышался человеческий стон. В кружащемся мареве на секунду образовался просвет. Рике показалось, но ручаться он не мог, что из дверей, спотыкаясь, вывалился юноша, оставляя позади себя комнату с крепкими деревянными столами, за которыми потягивают виски ковбои. Прежде чем удалось разглядеть подробности, просвет исчез, и все вновь покрылось песчаным вихрем. И вдруг юноша оказался совсем рядом, уже мертвый, с посиневшими губами. Он медленно падал прямо Рике на руки. Одет он был не как персонаж этого фильма. Под жакетом в стиле 50-х была футболка с улыбающейся мордашкой Микки Мауса. Из левого глаза Микки текла кровь. Пуля безошибочно нашла сердце жертвы. Мальчишка приоткрыл глаза и спросил слабеющим голосом: «Что, черт возьми, происходит?» И испустил дыхание. Рики тупо уставился в лицо юноши. Тот уже отошел в лучший мир, и вес его тела становился слишком велик. Особенность покойников, которую Рики никогда не мог понять. Не оставалось ничего, кроме как опустить труп на землю. На мгновение, когда тело мальчика коснулось пыли, показалось, что под ним смутно виднеются кафельные плитки. Однако через секунду все исчезло в поднявшейся с земли пыли, и Рикки вновь стоял на главной улице ублюдочного города с трупом у ног. Его охватило вдруг лихорадочное возбуждение. Руки и ноги тряслись, зубы стучали. Он ощутил сильнейшее желание помочиться, и внезапно теплая струйка потекла по ноге. Стоп, этого еще не хватало. Где-то здесь, если убрать все эти чертовы галлюцинации, должна быть кабинка, думал Рикки, пытаясь как-то успокоиться. В ней стены с облезлой штукатуркой, испещренные неприличными рисунками, номерами телефонов сексуально озабоченных юнцов и обычными в таких местах скабрезностями, а также смывной бачок и коробка для туалетной бумаги, где бумаги вовсе нет, и старое сломанное сиденье, а также запах мочи и хлорки. «Найди все это!» — заклинал себя Рикки. «Найди хоть что-нибудь реальное среди всего этого бреда, иначе твой разум окончательно замутнит материализованный бред!» Если исходить из того, что салон и склад могут находиться на месте туалетных кабинок, то другие кабинки расположены сзади него. «Итак», — заключил Рикки, — «сделай шаг назад. В любом случае хуже не будет». Да и что может быть хуже, чем стоять посреди иллюзорного мира и ждать, пока кто-то придет на помощь? Или пока тебя подстрелят, как куропатку? Два шага. Два осторожных шага. Только воздух, пыль в лицо и песок под ногами. Однако третий шаг, боже, неужели, принес желаемый результат? Рикки уперся рукой в холодную кафельную стену. Он невольно издал радостный вопль. Это, вне всякого сомнения, был писсуар, и найти его в этом безумном мире было не менее приятно, чем жемчужное зерно в куче навоза. Запах хлорки и испражнений казался божественным ароматом. Рикки провел еще раз рукой по облупленной стене, чтобы удостовериться, что он не обманулся, затем расстегнул штаны и стал освобождать мочевой пузырь от остатков содержимого. Черт, неужели он победил? Неужели кошмар рассеялся? Если теперь он повернется, то не увидит ни трупа, ни пыльной бури, ни складов и конюшен. Несомненно, все это было вызвано какой-то долбанной химией. Он на днях, возможно, передозировал рододорма или еще чего-нибудь, и вещество бродит по его телу, творя вот такие мерзкие штучки. Когда Рикки закончил размышлять на эту тему и собрался застегнуть штаны, сзади послышался голос героя вестерна. «Ты решил поссать на моей улице, парень?» Это был Джон Уэйн, его характерный голос с линцой и проглатыванием конечных согласных. Рикки был не в силах повернуть голову. Сейчас он будет прострелен насквозь. Это чувствовалось в самой манере говорить, присущей Джону. Это легкая растяжка слов, скрытая агрессия, угрожающая интонации невинного, казалось бы, вопроса. Ковбой был вооружен, а все, что было в руках у Рикки, его член. Против пистолета защита, прямо скажем, слабая. Рикки застегнул штаны, затем медленно поднял руки. Впереди медленно таяла в воздухе, заволакиваясь пеленой, туалетная стена. Слышалось завывание бури. Кровь из раненого уха капала на землю. «Послушай, парень, сейчас ты снимешь свой ремень с кобурой и положишь на землю. Все ясно?» «Да». «Делай это медленно, тихо и аккуратно. А потом опять поднимешь руки». Медленно, как было приказано, Рикки отстегнул ремень, вынул его из джинсов и бросил на пол. Ключи должны были зазвенеть, упав на кафель. Рикки надеялся из последних сил, что это произойдет, и реальность вновь обретет свою власть. Ничего подобного. Звук был приглушенным, будто ключи действительно упали на песок. «Замечательно», — сказал Уэйн. «Ты начинаешь кое-что понимать. Что ты теперь мне скажешь?» «Я извиняюсь», — неуверенно произнес Рикки. «Извиняешься? Ну да. Не думаю, что ты так просто отделаешься. Но это какая-то ошибка». «Ничего не знаю. От вас, приезжих, вечно одни неприятности. Чего стоит этот мальчишка, который, спустив штаны по самые щиколотки, гадил в салоне? Где вас, сукиных сынов, учили такому поведению? Чему вас учили в ваших долбанных школах? Я, право же, не знаю, как объясниться. Не стоит труда. Ты вместе с мальчишкой. Если можно так сказать. Не говори загадками. Рики почувствовал, как холодный ствол пистолета уперся ему между лопаток, и Джон продолжал. «С ребенком или без него?» «Да, это значит, твои слова ничего не значат здесь, на моей территории. Как и твоя жизнь, запомни!» Он отстранился. «А теперь, парень, ты повернешься, и мы посмотрим, что у тебя внутри». Рики видел раньше эту сцену. Человек поворачивается, и Уэйн стреляет. Никаких дебатов, ни минуты на обсуждение этичности происходящего. Пуля, как всегда, более права, чем словесные аргументы. «Поворачивайся», я сказал. Медленно, очень медленно Рики обернулся к герою вестерна. Перед ним стоял вполне реальный человек. Или столь же великолепно, как все остальное здесь, исполненная иллюзия. Уэйн среднего периода. Еще тех времен, когда он не приобрел брюшко и нездоровый цвет лица. Старый добрый Уэйн. Весь в пыли после долгих путешествий. Глаза сощурены от пристального вглядывания в горизонт. Рики никогда не любил вестерны. Он ненавидел стреляющие орудия, возвеличивание грязи и дешевый героизм. Его поколение засовывало цветы в жерла танков и призывало заниматься любовью вместо войны. Рики и до сих пор не изменил убеждений. Лицо человека, стоявшего перед ним, бескомпромиссное, псевдомужественное, не слишком обезображенное интеллектом, как бы вбирало в себя всю официальную ложь о доблести американских военных, о справедливости силы, о гуманизме суровых людей. Рики ненавидел это лицо. Руки его непроизвольно сжимались для удара. Черт возьми, если этот актер, кто бы он ни был, намерен пристрелить Рики, что мешает последнему хотя бы вмазать напоследок ублюдку по физиономии? Импульсивно, не успев ничего толком сообразить, Рики сжал кулак и резко выбросил его вперед. Костяшки пальцев встретили на своем пути подбородок Уэйна. Актер оказался более медлительным, чем персонаж на экране. Он пропустил удар, и Рики получил возможность выбить пистолет из рук противника. Он закрепил свою победу серией ударов по корпусу, как и видел в кино. Вид со стороны, наверное, был захватывающий. Ковбой, хотя и более крупный и крепко сбитый, чем Рики, не устоял перед натиском. Он покачнулся и отступил, запутавшись шпорами в волосах мертвого юноши, споткнулся от тела и упал. Рики, видя перед собой поверженного мерзавца, ощутил незнакомое прежде почти физическое ликование. Боже, ведь он только что одолел самого крутого в мире ковбоя! Победа пьянила, и Рики едва сдерживал радостный вопль. Буря усиливалась. Уэйн все еще валялся на земле, утирая кровь с разбитого носа и губы. «Вставай!» – приказал Рики решительным голосом, стараясь не упустить с таким трудом добытое преимущество. Уэйн усмехнулся. «Неплохо, сынок», – заметил он, потирая подбородок. «Из тебя получится настоящий мужчина». Буря шумела вокруг. Песок летел в глаза и уши Рики. Кружил в воздухе, скрывал сплошной пеленой от глаз тела Уэйна. Внезапно Рики перестал видеть перед собой ковбоя. Перед ним было нечто, что одновременно являлось и не являлось Уэйном. Странная форма, в которой угадывалось нечто совершенно нечеловеческое. Пыль залепила глаза Рики. Он отступил на несколько шагов, совершенно потрясенный. Ветер хлестал в лицо, гнал, шумел в ушах. Внезапно Рики увидел дверь, и руки его уперлись в стену. Это был выход, о боже, это было спасение! Оказавшись в тишине и безопасности кинотеатра, Рики всхлипнул и устало опустился на пол, все еще не веря в то, что выбрался живым. фойе Линди Ли рассказывала Берди, почему она не любит фильмы. «Дина любит кино про ковбоев. Мне все это не нравится. Не знаю, вежливо ли говорить это вам». «Конечно. Но я действительно не в восторге от всех этих фильмов. У вас, наверное, все иначе. Вы ведь здесь работаете». «Мне тоже нравится далеко не все». «Да, правда?» Девочка выглядела изумленной. Многое в этом мире, похоже, изумляло ее. «А я вот, знаете, люблю кино про животных». «Про животных?» «Ну да, их жизни и всякое такое прочее». Берди с самого начала поняла, что оратор из девчонки никудышный, но, несмотря на некоторую косноязычность, Линди Ли была очень и очень мила. «Интересно, что их там задержало?» – нахмурилась Линди. Рики отсутствовал несколько минут, если судить по реальному времени, но в кино время имеет обыкновение течь по своим законам. «Пойду взгляну», — сказала Берди. «Он ушел без меня, точно, это точно», — в который раз повторила девочка. «Не расстраивайся, сейчас все выясним». «Спасибо». «Все будет хорошо». Берди слегка притронулась к тонкому запястью девушки и двинулась прочь. Оставшись одна, Линди вздохнула. Дин был не первым мальчиком, который ее бросал. Ей не всегда везло с приятелями. Но сейчас, если честно, она была не слишком расстроена. Линди имела свои представления о том, с кем и как серьезно ей надлежит общаться. Дин не был человеком, с которым стоило поддерживать длительные отношения. От его волос и рук несло дизельным топливом. Он был небогат и имел скверные манеры. Ну и черт с ним. Как говорит в таких случаях маменька, не последняя рыбка в море. Линди изучала расписание фильмов на следующую неделю, когда какой-то стук сзади заставил ее обернуться. Посреди фойе сидел толстенький серый кролик. Шерсть кое-где вылезла, и была видна нежная розовая кожица. Зверушка смотрела на Линди. «Привет», — улыбнулась девочка. Кролик начал вылизывать шкурку, потешно переставляя лапки и быстро шевеля ноздрями. Линди любила животных. Единственное кино, которое могло заинтересовать ее, съемки зверей в их естественной среде обитания. Она, затаив дыхание, наблюдала за таинственными танцами скорпионов, потешными ужимками обезьян, быстрыми антилопами, но больше всего девочка любила кроликов. Кролик подпрыгнул, затем остановился в нерешительности и, секунду подумав, сделал еще пару прыжков к девочке. Она наклонилась, чтобы погладить животное. Кролик был мягким и теплым, он тыкался ей в ладонь влажным носиком, глазки у него были как бусинки. Кролик, помедлив с минуту около Линди, поскакал мимо нее вверх по ступенькам. «Ой, не думаю, что нам с тобой следует туда подниматься», — сказала Линди. Наверху, куда поскакал кролик, было темно. Светящееся табло на стене гласило «Только для обслуживающего персонала». Но кролик, остановившись на предпоследней ступеньке, повернулся к девочке, словно призывая следовать за собой, и Линди взбежала по ступенькам. «Эй, где ты?» – крикнула она в темноту, но кролик исчез. Вместо него что-то странное, неведомое смотрело из темноты светящимися глазами. С Линди Ли отпадала необходимость построения сложных иллюзий, какие требовались, например, для Рики. Девчонка и так была вся погружена в мечты. Легкая добыча. «Привет», — сказала Линди Ли, слегка напуганная присутствием непонятного существа в темноте. Но ответа не последовало. Она старалась разглядеть какие-нибудь очертания, но тщетно. Ничего напоминающего лицо это странное создание, похоже, не имело. Не слышалось даже дыхание. Линди отступила на шаг, собираясь сбежать вниз по ступеням, но не тут-то было. Существо настигло ее в одно мгновение. Бедняга, не успев издать ни звука, была схвачена и утянута наверх, в темноту проема. Все случилось в считанные секунды. И фойе погрузилось в ночную тишину и покой, словно ничего и не произошло.